благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Колоссянам 1, с 12 по 14 стихи. Я хочу поделиться тем, как Господь нашел меня, бедного грешника, в этом погибающем мире. С детских лет меня окружала христианская среда. Родители обратились к Богу незадолго до моего рождения. Для меня было привычным явлением, что люди собирались для богослужения, читали Библию, рассуждали или молились. Своим детским сердцем я впитывал в себя тепло этих общений и любил, когда они проходили в нашем доме. Глубоко запечатлелись в моей памяти красивые мелодии христианских песен, которые с такой любовью сердечно пели простые люди, труженики, какими были и мои родители. Помню, как-то однажды, задумавшись, я сказал маме, что когда вырасту, обязательно буду верующим и стану проповедником. Время шло быстро, и вместо проповедника из меня получился совсем другой человек. Район города, в котором мы жили, среди населения назывался «зоной». По той причине, что когда-то раньше, много лет назад, здесь была трудовая колония. Молодежь безрассудно гордилась этим названием и стремилась на деле доказать, что она самая смелая, самая сильная, что остальные должны ее бояться и ей подчиняться. Я и мои сверстники-подростки были свидетелями различных грязных рассказов, захватывающих приключений, драк и даже преступлений. Нас увлекала романтичная среда, и поскорее хотелось стать и самим участниками подобных событий. С первого класса я увлекался голубеводством, и таким образом оказался в среде людей, которые постоянно занимались обманом, кражей, участвовали в разборах, если случалось поймать чужака, то есть чужого голубя. При этом обычно доказывали, что голубь не залетный, а свой, кровный, купленный за большие деньги или приобретенный другим честным путем. Очень часто такие разборы заканчивались дракой и из них вытекающими неприятностями. Кто увлекался голубями, тот знает, что круг знакомых быстро расширяется, и люди знают друг друга даже в других городах, областях. И при этом возраст не имеет значения. Подросток может часами разговаривать с 70-летним стариком о всех прелестях голубеводства, о всяких невероятных историях. Так постепенно человек учится не только хорошему, но и плохому, и крайне редко можно найти честного голубятника. Конечно, любовь к природе, к животному миру не является отрицательным качеством. Некогда Сухомлинский сказал: «Голубеводство – это искусство, и о нем нельзя говорить легкомысленно». В Библии сказано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Притчи 22:6. Само увлечение может стать для человека сетью, из которой трудно выбраться. Этому занятию я посвятил 10 лет. Неудивительно, что уже в этом раннем возрасте я узнал вкус вина и табака. И в третьем классе, на октябрьские праздники, я впервые под одобрение старших товарищей напился допьяно. Это отрицательно сказалось на моем неокрепшем организме, и я заболел. Мне удалось ловко обмануть своих родителей, дав ложное объяснение своей болезни. Часто среди своих друзей мы старались выделиться чем-то особенным, не понимая, что эти недостойные мальчишеские выходки засоряют душевный мир, заглушают совесть. Однажды я со своим другом, одноклассником, устроил соревнование, кто больше выкурит сигарет. Это очень отрицательно сказалось впоследствии на здоровье. Моего друга даже комиссовали из армии по болезни язвы желудка. По возвращении домой, при первой нашей встрече, он с горечью сказал мне: «А ведь мы с тобой начинали вместе». В то же самое время я научился сквернословить и рассказывать всевозможные анекдоты. Я не просто ругался изредка, но старался как можно чаще и красивее вставлять в свою речь грязные выражения. Со временем я стал наглым ругателем. Так об этом говорит Библия. Нередко даже мои сверстники, которые тоже преуспевали в пороках, останавливали меня и стыдили за то, что я так развязно веду себя в присутствии старших или у кого-либо в гостях. Мне стыдно сегодня вспоминать все мое бессовестное порочное поведение, но это была почва, на которой строились мои дальнейшие падения. Нужно сказать, что родители воспитывали нас, детей, строго, и мы знали, что можно делать и что нельзя. Хочу привести некоторое сравнение. Возьмите в руку пружину и сожмите ее. Долго ли вы сможете ее так держать? Возможно, несколько минут. И когда ваши пальцы устанут, она выскочит и может далеко улететь от вас. Я хочу этим сказать, что строгость нужна в воспитании. Но очень важно, когда дети чувствуют, что родители любят их, понимают и стараются объяснить своему сыну или дочери плохой поступок, победить порок, грех, поразивший юное сердце. Очень часто дети слышат строгое «нельзя» без разъяснения и предложения взамен чего-то другого. Пружина сжимается, растет недоверие к родителям и замкнутость. Возникает желание поскорее выбраться на свободу и делать, что я хочу. И когда это время наступает, то дети становятся неузнаваемыми и неуправляемыми. Накопившееся желание к самостоятельной свободе превышает голос разума, и подобно пружине, в которой много скрытой энергии, дети летят навстречу неведомому, заманчивому, жадно впитывая и вкушая запретные плоды, не подозревая, что в них содержится смертоносный яд для души и тела. Иногда я очень нуждался в родительской поддержке и был рад, когда ее получал. Находясь в компании с товарищами, которые были намного старше меня, а позже и со своими сверстниками, я сначала наслаждался предоставленной мне свободой, но после она стала для меня горькой. Очень часто со своими друзьями мы весело и беспечно проводили время. Музыка, вино доставляли мне удовольствие. С каким наслаждением я участвовал во всем этом. Нередко мы бродили по улицам ночного города и совершали свои дела. Иногда нам приходилось убегать от милиции или от преследования тех, кому мы причиняли зло. Помню, как мы неоднократно шли, чтобы сделать заранее намеченное дело, и ясно понимали, какая нам грозит опасность. В такие минуты я мысленно взывал к Богу, чтобы Он сохранил меня от смерти. А когда все было позади, я забывал поблагодарить того, кто защищал меня и скорбел о моем пагубном состоянии. Наутро, протрезвев, я вспоминал, что было вечером, и мне становилось стыдно за свои поступки. В Библии сказано: «Не смотри на вино, как она краснеет, как она искрится в чаше, как она ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, она укусит и ужалит, как аспид». Притчи 23, 31 и 32 стихи. Порой я испытывал какое-то удовольствие от такой жизни, но в целом душа моя не была удовлетворена. Хотелось чего-то лучшего, а чего я и сам не знал. Еще в детстве я слышал от родителей, что такое добро и зло, и что нужно жить и делать только доброе, что есть люди хорошие и плохие, которые служат дьяволу. Эти люди умеют гадать и предсказывать события в жизни людей, но к ним нельзя обращаться, так как такие контакты с темной силой являются большой опасностью для души. Именно с такими людьми я и встретился. Они научили меня играть в карты, сами гадали на них, а потом и меня втянули в чародейство. Мы вызывали души умерших, задавали им вопросы и получали на них ответы. Когда мне впервые предоставилась такая возможность задать духу вопрос, то я внутренне содрогнулся, понимая, что имею дело с темной силой. Первый вопрос, который я задал, был таким: «Буду ли я спасен?» И сатана мне ответил: «Да». Уже тогда дьявол знал, что за меня пролита драгоценная кровь Сына Божия Иисуса Христа, и что он найдет меня, заблудшего грешника, и что я назову его своим спасителем. Так постепенно враг вовлекал меня в свои сети, и жизнь много раз подвергалась смертельной опасности. но я уже понимал, что Господь заботится обо мне. Много раз я давал себе слово и прилагал все усилия воли, чтобы оставить этот порочный путь жизни, так как я в нем разочаровался. Мне удавалось сдерживать себя на какое-то время, а потом я снова скатывался вниз. Я хотел это сделать своими человеческими стараниями, но не знал, что такое может сделать только Бог в душе кающегося грешника. Однажды я сидел дома и рассматривал принесенную на время Библию с картинками. И в этот момент я отчетливо услышал: «Ты держишь в руках Библию. У тебя есть все возможности, чтобы получить спасение. Но если ты не покаешься в своих грехах, то, представ пред Богом, ты не сможешь сказать, что тебе не было предоставлено этой возможности». В этот момент я не принял никакого решения, но эти слова глубоко запали в мое сердце. Господь звал меня. Это был неотступный зов через разные обстоятельства жизни. И хотя я еще был в мире, я понял, что он мне стал чужим. Все чаще я стал заглядывать в Библию и в другую духовную литературу. Через некоторое время меня пригласили на молодежное общение. Помню, с каким волнением я ехал туда. Последний раз я был на собрании верующих много лет назад, в детстве. Внутри меня волнение, любопытство, и в то же время я интуитивно ощущал, что не случайно предоставлена мне такая возможность. Войдя в дом, где уже собралось немало молодежи, я обратил внимание на необыкновенное, умиротворяющее спокойствие, которое царило на лицах присутствующих. Простота и искренность во взаимоотношениях были полной противоположностью той среде, в которой я вращался. Во время богослужения все дружно и стройно пели христианские песни, и я внимательно вслушивался, надеясь услышать что-то знакомое из тех песен, которые пели и слушали мы во время веселых встреч. Но, к моему удивлению, я слышал, что молодежь поет о небе, о Боге, о любви Иисуса Христа ко всем людям, о Его крови, пролитой на Голгофском кресте за всех грешников. И слова гимна приглашали меня: «О, приди, заблудший грешник, Иисус тебя зовет». Я помню первую проповедь, услышанную там: «Ты не холоден, не горяч». Я подумал: это же как раз то, что я сейчас переживаю. Озираясь по сторонам, я думал: неужели вся эта молодежь верит в Бога? Неужели они находят в этом смысл жизни? Все увиденное и услышанное в этот день оставило глубокий след в моем сердце. Бог продолжал свое дело и с любовью влек меня к себе. Тогда я понял, что я грешник, сделавший много зла. Неужели есть выход из этого тупика? Я чувствовал, что грехи огромной горой давили на меня. И вот однажды в пасмурный осенний холодный день я решил: если действительно Бог есть, то я хочу к Нему обратиться. Я склонился на колени, дома никого не было, и как мог стал говорить Богу о своих сердечных переживаниях. Я не мог сказать Ему много, но произнес то, что Он ожидал. Я просил, чтобы Он меня простил и снял с меня вину моих мерзких грехов. Именно в это время я понял, что Бог близок ко мне. Он меня слышит, понимает, не осуждает, любит и прощает. Это была трогательная встреча с Богом. Я сразу же ощутил, что свободен от тяжелого греха, мучившего меня долгое время. Меня охватила радость и сознание того, что я нашел то, чего так давно желал. О чудо! Это реальность, вот он миг освобождения. Позже я прочитал такие слова: «Свобода вовсе не заключается в том, что я могу делать все, что хочу, но она заключается в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочу». Эту свободу Господь предлагает и тебе, дорогой слушатель. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8:32. Истина состоит в том, что Господь умер за тебя и за меня на Голгофском кресте. Праведник понес наказание за грешников. Бог, Создатель, умер за свое творение. Кто принимает эту весть простой верой, тот получает прощение и радость свободы. Приди к Нему сегодня, и ты будешь сожалеть только об одном, что не сделал этого раньше. Бог ждет тебя. Альберт Бурау.